Мулат радостно рассмеялся и продемонстрировал собственное запястье. С его, большаковским ориентом, уже бывшим, Билли коллекционирует взятые в качестве трофея часы, пояснил, на сей раз по-английски, Бенедикт, но с радостью вернет их вам, если договоримся. Смех прервался, здоровяк нахмурился. Видимо, вертать взад награбленное в его планы не входило. «Я успею вернуться до рассвета?» — повторил вопрос Николай. «Поймите, это важно. Запросто!» — кивнул баронет и потомок. «Мы не так далеко от вашей части. Только вот что. Что? Читаю на вашем простом и честном лице искреннее желание меня обмануть. Предупреждаю сразу. Не выйдет. Да я в мыслях!» — пробормотал Николай. Схватился за голову и застонал. Что называется, накатило. Аспирину, забеспокоился англичанин. Будьте так любезны, мать вашу. Ну, как, прошло минут 10. Легче, признал Большаков. Можно сказать, почти сносно. Тогда продолжим, дружище. Видите ли, я совершенно не доверяю бумагам, поэтому вам не придется ничего такого подписывать. По крайней мере, сейчас. Пойдем, как сказал один ваш вождь, другим путем. Это как, просто... как все гениальные. Вчера, да вас еще, мои ребята прихватили двоих офицеров правительственных войск и одного унтера. Поэтому вы для начала дадите мне честное слово офицера и джентльмена сотрудничать с нами, а потом перережете всем троим глотки. Уверен, справитесь. А мы это, достал из объемистой сумки фотоаппарат, самый настоящий полароид, увековечим для потомков. Как вам это? Большаков молча покачал головой. Зря вы так, честное слово. Бенедикт наклонился и похлопал его по плечу. Обезьянок этих пожалели, что ли? Они того не стоят, уж поверьте. Не обижайтесь, но нет, прозвучало в ответ. Воспитание не позволяет. Это как бы вам не пришлось обижаться, расхохотался англичанин. Я же вам не рассказал самого главного. Знаете, что последует в случае гордого отказа с вашей стороны? Элементарно, пожал плечами Старлей. Шлепните, и все дела. Не все так просто. Покачал головой баронет. Шлепнут, конечно же, но не сразу, и не мы. Видите ли, прошлой ночью ваши люди несколько сурово обошлись с боевыми пловцами из ЮАР, и это еще не все. Да что вы говорите, Большакову сделалось грустно. Вел их на то задание лейтенант-командир, черт, не могу вспомнить фамилию, по прозвищу Сказочник. Вот как, Большаков тоже не мог вспомнить ту фамилию, а имя тут же всплыло в памяти. Ганс Христиан, откуда и прозвище? Легенда военно-морского спецназа ЮАР. Поговаривали, что взрывы в порту у соседей, его работа. Хреново, целиком и полностью с вами согласен, кивнул Бенедикт. Лучше было бы вам прошлой ночью грохнуть кого-нибудь другого. Не повезло, подвел итог Николай и потянулся к портсигару. У вас будет возможность в этом убедиться и сильно пожалеть о случившемся. Помолчал, и себя лично. Видите ли, в случае отказа от сотрудничества мы просто передадим вас бурам. А уж они-то, Большаков против воли поежился. Наслышан был о нравах и обычаях белых африканцев. Ну, так что, обещаю, мы сможем обставить все так, что на вас не упадет и тени подозрения. Вздумайте остаться, служите себе дальше, делайте карьеру, растите в званиях. А в один прекрасный день, продолжил Большаков. Вполне возможно, согласился англичанин. Ладно, мы что-то увлеклись беседой. Ваше решение, нахрен, вздохнул Николай. Если честно, ему было очень себя жалко, и вообще, ну и дурак, прозвучало в ответ откровенно. Сейчас вас отведут на отдых. Там, хмыкнул, находится еще один пленный джентльмен. Посмотрите, что с ним сотворят завтра, глядишь и передумаете. Мулат ловко связал Большакову руки и выволок за шиворот наружу. Протащил его, повизгивающего от боли и припадающего сразу на обе ноги, к скудно освещенной палатке по соседству и пинком забросил вовнутрь. «Добрый вечер», — прозвучало из темноты. «Проходите, располагайтесь». И опять на классическом английском, как будто там находился еще один баронет из УК. В крайнем случае, диктор ВВС, глава 13. «Пусть будет таким, если вы настаиваете». Николай со стоном опустился на колено и упал на землю. «Хотя лично я так не считаю. Русский», — прозвучало удивленно из темноты. «Очень интересно, как это вы сразу догадались? Я вроде без флага и гимна. По вашему чудесному акценту, друг мой, вы случайно не профессор филологии?» «Ничуть», — отозвался из темноты неизвестный. «Просто достаточно хорошо изучил варианты фонетики вероятного противника. Здорово, ревизионист. Он перекатился поближе и оказался на свету. У Николая отвисла от удивления челюсть. Спеленутый веревками, как кокон, маленький щуплый азиат, точнее, китаец. Большакова тоже чему-то когда-то неплохо обучали, сразу узнал. Самый настоящий, что удивительно, изъясняющийся на безупречном классическом английском, в рваном обмундировании и очень неплохо избитый. Ниха-6, маист, буркнул он в ответ. Какими судьбами? Побрали 17, пауза, без 4 минут 18 часов назад. Что-то не наблюдаю часов на стенах. Откуда такая точность во времени? А мне они и не нужны, усмехнулся качественно разбитым лицом китаец. Кстати, утречком меня собираются прикончить, точнее, казнить жестоко и изобретательно. Так, по крайней мере, обещали. Спасибо, машинально отозвался Старлей. Я уже в курсе. Кстати, за что? За 4 убитых чернокожих. В бою, после того, как меня захватили, любезно пояснил азиат. Их это настолько впечатлило, что пообещали нечто очень интересное. Извращенцы, проворчал Большаков. Нет, чтобы сразу. К утру должны прибыть сослуживцы убитых, они же, соплеменники. Теперь понятно. Нам придется провести некоторое время вместе. Китаец еле слышно чихнул. Извините. Так вот, предлагаю перейти на имена. Зовите меня Ван. Тогда меня, Вася. Очень приятно, Вася. Кстати, что у вас с ногой? Все в порядке. Симулировал на всякий случай. Второй вопрос. Не надоело ли вам валяться спеленутым, как младенец? А вам, в лучших традициях жмеринки, ответил Большаков. И мне. Достал из-за спины якобы связанную руку и почесал нос, после чего вернул ее на прежнее место. Внимание, и откатился назад в темноту. Полог палатки распахнулся. Высоченный, плечистый, стриженный почти наголо белый мужик внимательно осмотрелся и вышел. Большаков, к своему стыду, признал, что не услышал, как тот подходил. Видимо, слишком увлекся беседой. В следующий раз заглянет минут через 50, донеслось из темноты. Разгильдяй. Согласен, признал Николай. Еще вопросы? Вопрос последний. А не засиделись? В смысле, не залежались ли мы в гостях? Может, пора по домам? Я, только за. Китаец возился с веревками на теле Большакова не намного дольше, чем здоровяк Билли, когда его связывал. Что теперь? Поинтересовался Николай, растирая затекшие конечности. Разрежем брезент, вон там, в углу, и двинемся. Чем? Позвольте спросить, вам что, сохранили меч, и без него справимся? Скупо улыбнулся как бы Ван. Натяните брезент, вот здесь, будьте так добры. Крохотная ладошка прошла сквозь плотную материю, как иголка сквозь марлю. Ни хрена себе, чуть слышно проговорил Николай, по-русски. Глава 14. Часовой, тощий, среднего роста африканец, заслоняя ладонями от ветра огонек зажигалки, принялся, в нарушение устава караульной службы, раскуривать самокрутку, и тут же за это поплатился. Прыгнувший на него сзади Большаков самым решительным образом прервал столь вредный для здоровья процесс табакокурения, заодно и вооружился. Явно не родной АК-47, пара магазинов, старенький браунинг и неожиданно отличный нож. Самый настоящий кабар в потертых кожаных ножнах. Они сошлись у кустов на окраине лагеря. Ван, или как его там, тоже с автоматом за спиной и ножом в руках шагнул навстречу. «Стой!» Проорал шепотом, по-русски от волнения, Большаков. «Замри!» Тот так и застыл с поднятой ногой в нескольких сантиметрах от еле заметной в траве проволоки, соединенной, по-видимому, с сигнальной ракетой или гранатой. Потом осторожно опустил ее и благодарно кивнул. Внимательно глядя под ноги, буквально обнюхивая землю под ногами, оба преодолели последние метры и нырнули в кусты. «Понимаете по-русски?» – ехидно спросил Николай. «Исключительно в пределах военного разговорника, то есть практически нет». «Понятно. Впереди показалась дорога. Если не ошибаюсь, здесь должен быть автомобиль с патрулем», – заметил Ван. «У меня только 2 ножа. Дайте-ка ваш на всякий случай». «Сам справлюсь», – буркнул Большаков. И справился. Кабар вошел точно под лопатку чернокожему бойцу на переднем сиденье. 2 других, выпущенных китайцем чуть позже в долю секунды один за другим, оборвали жизни водителя и пулеметчика на заднем сиденье. Старший лейтенант глянул на звезды. «Мне туда», и показал рукой. «А вам, вообще-то я собираюсь прихватить вас с собой», заметил китаец. «Возвращаться из плена веселей не в одиночку. Что скажете?» И покачал головой. Дуло трофейного револьвера в его правой руке смотрело в землю. При желании он мог за секунду взять Большакова на мушку. «И я того же мнения», — не стал возражать Николай. Компания – дело святое. Его браунинг как раз-таки был направлен в живот товарищу по несчастью и союзнику, уже бывшему. «А вы проворней, чем я ожидал», – заметил Ван. «И что теперь? Теперь я уезжаю, а вы двигаетесь пешим ходом», – после некоторого раздумья ответил старший лейтенант. «Здорово было бы, конечно, вернуться из плена с собственным пленным, тем более китайцем. По данным разведки, их здесь, кстати, не было и не должно было быть. Вот только уж больно стрёмно было вести с собой такого вот ловкача, даже оглушенного и старательно связанного. Понимаю, очаровательно, как только китайцы умеют», — улыбнулся Ван. «До метро не подбросите, не по пути. Прощайте». Китаец развернулся и нырнул в заросли. «Приятно было познакомиться», — негромко прошелестело оттуда. «До новой возможной встречи. Вот уж нахрен, свои», — проговорил, подъезжая к посту Большаков. «Старшой», — раздалось удивленное из кустов. «А», — лейтенант Семенов вышел из кустов и остановился в паре шагов от машины. «Кто из командования на объекте?» Николай вылез из автомобиля и тяжело оперся на капот, силы заканчивались. «Никого, только баянист зачем-то ночевать остался. Откуда аппарат?» «Потом», — отмахнулся Большаков. «Отгони тачку в кусты и молчи, что меня видел». «Понял». «Ну, что ж, баянист так баянист». Николай на минуту заскочил к себе в палатку, умылся, поискал аспирин и не обнаружил. Голова, как схлынул адреналин, разболелась так, что хотелось ее оторвать и забросить куда-нибудь подальше. В палатке у Круглова было темно и тихо. «Товарищ майор», старший лейтенант распахнул полок и шагнул вовнутрь. «Просыпайтесь». «А я не сплю, Коля». Свет зажегся. Видно, этой ночью замполит ждал гостей. Восседал за столом, бодрый и деловитый, прямо как в президиуме отчетно-выборного собрания. И не один. В углу палатки пристроился на табурете штатный начальник охраны объекта. Тот самый, преклонного возраста старлей, с калашом на коленях, тоже бодрый и собранный на себя, привычного, совершенно не похожий. «Садись», — Круглов указал на свободный стул. «Спасибо. Выпьешь, не найдется чего-нибудь от головы, у нас, как в Греции, все есть». Покопался в тумбочке и извлек упаковку. Большаков проглотил сразу три таблетки и запил стаканом воды. Поставил стакан на стол и только тут заметил выглядывающие из-под пожелтевшей красной звезды за прошлый месяц пистолет Макарова. «Ух, ты, легче стало? Немного. Тогда давай рассказывай. Боюсь, товарищ майор, это несколько не в вашей компетенции», — покосившись на ствол под газеткой, отмахнулся Николай. «Не до политесов было. В моей, Коля, в моей». Круглов протянул ему книжечку в кожаном красном переплете. «Ознакомься. Старший оперативный уполномоченный третьего главного управления Комитета государственной безопасности. Не Круглов и точно не майор. Товарищ полковник, полковник, полковник. Начинай уже. Время, так понимаю, дорого». «Так точно». Большаков глянул на часы, вновь обретенный ориент. Здоровяк бил ли на свою беду спал этой ночью на свежем воздухе в гамаке, и начал. Глава 15. Красивая получилась история. Фальшивый Круглов отхлебнул чайку из самой настоящей среднеазиатской пиалы. Злодей-особист, он же предатель, плен, вербовочные подходы, мать их ити. А потом вообще как в Эрмане. Побег в компании с каким-то китайцем. «Откуда здесь китайцы, Коля?» «Понятия не имею», — буркнул Большаков. «Но именно так все и было. Вонокрутил-то», — раздалось из угла палатки. «Точно», — согласился полковник. А Позняков, между прочим, рассказал совсем другую историю. «Дескать, именно ты приказал остановить машину, после чего расстрелял Фисенко с Никитиным. А его хотел захватить живьем, только наш Юра оказался ловким парнем. Дал тебе по башке, выкинул из машины и уехал. Выглядит, согласись, куда как правдоподобней». «Согласен», — осторожно кивнул пульсирующий от боли головой Большаков. «Даже аспирин толком не помог». «Значит». «Да ни хрена это не значит». Полковник убрал ствол в кобуру. «Лично я склонен верить тебе, а не этому разгильдяю и бабнику. Да и Никитин твой, что с ним?» — вскинулся Николай. «То ли башка у твоего прапора бронированная», — раздалось из угла палатки, — «то ли пуля прошла по касательной. Короче, ночью он очухался, добрел до ближайшей деревни, угнал мопед и сюда. Успел сообщить, что Позняков, сука голимая, и отрубился. Контузия у него сильнейшая. Ух, ты, ах, ты». Полковник закурил. «Поэтому капитану сразу после доклада вот он», — кивнул в сторону якобы переростка старлея с автоматом, грамотно настучал по организму, зафиксировал и забросил в палатку под охрану твоим нукерам. А теперь давай о Прохорове. Что такого интересного ты на него накопал? Так получилось, начал Николай, что несколько часов назад мне стало известно, что наш подполковник, очень небедный человек, источник, Никита, майор из аппарата главного военного советника. И что такого тебе сказал этот самый Никита? Постарайся воспроизвести дословно. Хорошо, а вот Корейка ваш, кто это? Удивился Большаков. Как это кто? В свою очередь удивился майор. Витя Прохоров, кто же еще? Хохотнул. Везет же мужчине. И деньжат здесь нехило поднял, и орденок точно на лету схватит. А почему ты решил, что он сильно при деньгах? Все просто, дружище. Ты его котлы видел? Ничего особенного. Большаков с законной гордостью глянул на собственный хронометр. Какая-то штамповка в железном корпусе. Делов-то, штамповка. Майор аж скрючил от хохота. Ой, не могу. Ну, ты и знаток, вот это видел? Продемонстрировал собственные часы. Ну, гну, Made in Швейцария, чтоб ты знал. Стоит, к сведению некоторых знатоков, как пар 10 твоих ориентов. А во, точно именно так. А у Витечки часики, самая настоящая Омега, да в платиновом, чтоб ты знал, корпусе. Ценой, как пар 15 моих или два ведра твоих, роскошных. Да ладно, мамой клянусь, в Союзе знающие люди за такие штук 100 советских денег отслюнявит не глядя. И еще спасибо скажут. Твою мать, ошарашенно пролепетал Старлей. Исключительно тонко подмечено, ухмыльнулся Никита. Хватит и на шикарный кооператив в столице или домик у моря, и на долгую сытую жизнь. Учись, студент. Майор сделал пару богатырских глотков из стакана и тут же долил. А ты-то откуда знаешь? Я-то, закурил. Откуда надо? У тестя, замялся. В общем, за слова отвечаю. Ну, что скажешь? Клара, ответил словами пошлого анекдота Большаков. Я ею, и тоже освежился. Даже вкуса не почувствовал. Вот, значит, как... Полковник в задумчивости отстучал пальцами по столу что-то отдаленно напоминающее позорный пионерский марш. Омега в платиновом корпусе. Аванс получается или даже полная оплата за труды праведные. Лихо его юаровцы захомутали. Теперь понятно, донеслось из угла, почему его, сердечного, так скрутило вчера поутру. А Поздняков, получается, со штатниками подружился, наябедничал Старлей. Дела, с грустью усмехнулся полковник. Самый настоящий хохлицкий партизанский отряд, с предателями, и даже еще круче. Был он, что называется, в теме. В армию в ту великую войну не попал по возрасту, но все равно как следует повоевал. В партизанском отряде у Сабурова, с 12 мальчишеских лет, в разведке, конечно же, дела. Большаков качнул головой и тут же зашипел от боли. Что делать-то будем? Отдохни часок-другой, прозвучало в ответ. А я схожу пообщаюсь с капитаном. По-свойски, коллеги все-таки, глава 16. Ну, как ты, уже лучше, с умеренной бодростью отозвался Большаков. К обеду боль действительно немного стихла, только голова слегка потрескивала, как тот арбуз, когда его проверяют на спелость. А раз так, давай работать. В смысле, для начала обрисую тебе обстановку, как ее вижу. Полковник с силой провел ладонями по нежно-землистого цвета лицу, отчего то на минуту порозовело. Произошло ЧП. Командир войсковой части подполковник Прохоров встал на путь предательства. Вступил, понимаешь, в контакт со спецслужбами ЮАР и выдал им схему охраны совершенно секретного военного объекта, за что получил вознаграждение в виде эксклюзивных, произнес со смаком, часов швейцарского производства стоимостью около 150 тысяч долларов США. А сотрудник особого отдела капитан Поздняков морально ни разу не перерождался. Напротив, до последнего мгновения жизни был верен родине и присяге. Это он, Коля, настоятельно посоветовал тебе внести изменения в охрану объекта со стороны ввода и не докладывать об этом подполковнику. Почему не докладывать? А подозревал он его в чем-то таком или просто не был на 100% уверен? Вздохнул. Вот такова официальная версия всего произошедшего. Понятно, в общем и целом, кивнул Большаков. Только почему до последнего мгновения? Разве с ним что-то произошло? Пока нет, но в самое ближайшее время. Полковник тяжко вздохнул. В общем, не убережем мы капитана. Погибнет, сердцем чувствую, причем страшно. А кто его? Обалдел старший лейтенант. Как это кто? Вы с Максимычем? Кивнул тот в сторону ловко управляющегося с изрядных размеров бутербродом как бы старшего лейтенанта. А после, достал из тумбочки полароид, очень похожий на тот, что был у сэра Бенедикта, все хорошенько зафиксируйте, чтоб смотрелось. Разве так можно? Именно так и никак иначе. Полковник попил водички. Сам посуди, может ли быть такое, что и командир, и ответственный за контрразведывательное обеспечение сотрудник особого отдела вдруг взяли и одновременно продались оба со всеми потрохами иностранным разведкам. Причем разным. Лично я в такое верю с трудом. Именно поэтому ничего такого и не произошло. Совсем, почти. Помолчал. Предательство имело место, но в одном только случае. Со стороны подполковника Прохорова. В чем тот и признается, когда увидит, что произошло с героем-особистом. А иначе никак, иначе, Коля, совсем никак. Потому что уверенность у нас в предательстве этой сладкой парочки имеется, а доказательств... хрен, а очная ставка, его слово против твоего, Никитин твой, сам понимаешь, свидетелем не считается, ничего твой прапор толком не разглядел, и показания его основываются исключительно на том, что Поздняков, очень нехороший человек, так что поверит, зуб даю, не тебе, и светит тебе, дружище, казенный дом, если чего не хуже, а Юру, вполне возможно, еще и наградят, за бдительность и отвагу. И что же делать? Николаю сделалось по-настоящему грустно. То, что я сказал, с Поздняковым, как ты уже понял, каши не сваришь, поэтому давить надо на Прохорова. Колоть его до глубокой задницы, в противном случае в Союзе он от всего тут же отопрется. Парень крученый, и хлопотать за него начнут, есть кому, а с Поздняковым, сделайте все, как надо. И нечего мне тут краснеть и стесняться, как семиклассница на сносях. Не было здесь предателей среди сотрудников КГБ, и точка. Только героически павший на боевом посту капитан. И вообще тебя сюда прислали для защиты от врагов внешних, а нас с напарником, внутренних. Так что давай работать. Есть работать, вздохнув, кивнул Большаков. Глава 17. Полковник не ошибся. На допросе Прохоров повел себя так, как и следовало ожидать. Глаза на выкат, морда ящиком. В общем, ничего. Типа, не знаю, служу честно, беспорочно, за отчизну любому пасть порву. Часы, что на руке обнаружил, мамой клянусь, 2 недели назад в кустах, куда зашел побрызгать. Ни с какими юаровскими спецслужбами отродясь дел не имел. Да и, к стыду собственному, только что из ваших слов узнал о существовании такой страны, Южноафриканской республики. Ну, на нет и суда не получится. Заметил проводящий допрос полковник. Может, действительно ошибка вышла. Так, значит, я свободен, воспарил душой невинно обвиненный. Можно и так сказать, прозвучало в ответ, и подполковник расцвел лицом. Впрочем, радость его была недолгой. Маленькая формальность. На стол перед ним выложили несколько фотографий. Узнаете? Нет. Присмотрелся и побледнел. В смысле, да. Покраснел, как кумач. Это Поздняков? Он самый, был. И кто это его так? Спецслужбы той самой ЮАР, о которой вы ни сном ни духом. Покойный, как выяснилось, тесно с ними сотрудничал. Наказали за срыв задания и гибель своих боевых пловцов. Полковник тоже бросил взгляд на фото и поежился. Буры они такие, и опять углубился в бумаги. Вы идите, Виктор Андреевич. Через некоторое время поднял глаза и с удивлением обнаружил, что Прохоров так никуда и не ушел. Напротив, плотно сидел на стуле и даже руками за него держался. Что-то еще? Просьбы? Пожелания? Еще раз повторяю. Вы свободны. Тут-то и начался цирк с пингвинами. Меня отзовут в Союз? С надеждой спросил подполковник. Можно начинать сдавать дела? Не вижу смысла. В таком случае требую охрану. Нецелесообразно. Идите уже. Не пойду. А вот сейчас не понял. Тут такое дело. Подполковник осилил залпом стакан воды и деловито пустил слезу. В общем, сдал все и всех. Явки, пароли, задания, инструкции. И даже того орла, что так лихо меньше месяца назад его охомутал. Чернокожего владельца бара на окраине города. Резидента разведки ЮАР ко всему прочему. Как выяснилось чуть позже. Такие вот дела. А жизнь меж тем продолжалась. Якобы замполит вскоре отбыл в Союз, а фальшивый Старлей на всякий случай остался. И опять превратился в тихого, крепко побитого жизнью неудачника. В часть вместо убывших офицеров вскоре прибыли новый командир, замполит и уполномоченный особого отдела. Достаточно вменяемые, на первый взгляд, мужики. Со временем, правда, выяснилось, что первое впечатление часто бывает обманчивым. Сам Большаков, к собственному удивлению, за всю эту канитель был удостоен высокой правительственной награды. Почетной грамоты ЦК ВЛКСМ, чему совершенно не обрадовался. Впрочем, и не расстроился. Буквально через месяц он достаточно грамотно поучаствовал в подавлении антиправительственного бунта. Въехал белым днем в штаб-квартиру вооруженных до зубов, готовых к бойне заговорщиков. Старшие по званию и должности по странной случайности именно в этот момент все до единого оказались предельно загружены по службе. Душевно побеседовал с главным мятежником, командующим сухопутными войсками республики. В результате генерал нравственно переродился, осознал все до единой ошибки и вернулся под знамена гаранта Конституции и собственного тестя по совместительству, что совершенно не помешало тому буквально месяц спустя подвергнуть зятька строгой, но справедливой критике. В смысле, скормить крокодилом. Описанная выше история со зверскими убийствами, стрельбой, ночными рейдами боевых пловцов и прочим в несколько подкорректированном виде вскоре разошлась среди проходивших службу в регионе советских воинов. И тогда впервые при упоминании фамилии Большаков прозвучало тот самый. Впоследствии это происходило все чаще и чаще, пока не стало чем-то вроде титула. Пулевое ранение в голову с последующей контузией бесследно для Никитина не прошло. Излечившись, он вдруг пожелал стать офицером, хотя раньше от этой чести всячески уклонялся. Через некоторое время получил по одной единственной звездочке на погоны и в конце века закончил службу аж полковником. Николай больше никогда не пересекался по службе с тем самым фальшивым замполитом, но на всю жизнь сохранил уважение к человеку, который умел принимать решения и не боялся нести за них ответственность. Побольше бы таких было на всех фронтах, глядишь, и империю не просрали бы. Да, едва не забыл. Меньше чем через год шикарный ориент, предмет нешуточной гордости Николая, встал навсегда. Часть третья. Встреча вторая. Март 1979 года, Вьетнам. Ах, какое знойное лето стояло в году в Андалусии, обожают при случае ввернуть в разговор истинные знатоки, трепетно дегустируя при этом самый натуральный, приобретенный в супермаркете за 250 рэш мурдяк с пестрой этикеткой. Именно поэтому, дескать, виноград на южном склоне той самой горы, понимаете, о чем это я, созрел чуть раньше срока, и винцо получилось самую малость сладковатым, а вовсе не вследствие того, что в чан с подтухшим виноматериалом вбухали лишних 3 мешка сахара и какой-то еще химии, чтобы хоть как-то перебить мерзкий изначальный вкус. Чувствуете солнце на кончике языка, и при этом обязательно причмокивают губами и закатывают под лобную кость глаза. К чему это я? Да просто так, к слову. Зима 1979 года на севере Вьетнама получилась привычно омерзительной. Дождь, грязь, ветер. И ничем таким бы не запомнилось, если бы не одно маленькое, но крайне паскудное «но». Именно тогда, в феврале 79-го, Китай вдруг счел себя выдающимся педагогом и вознамерился преподать Вьетнаму урок. И попер, пистолетцы хренов, как пьяный в Третьяковку. Советский Союз в том конфликте помощь братскому тогда еще Вьетнаму, сами понимаете, не оказывал. Ну, ничем абсолютно. Глава 18. Гребаный дождь, долбаный ветер. Подняв воротник куртки и нахлобучив поглубже кепку, он легкой рысью, огибая лужи, пересек плац, миновал плотно прилегавшие друг к дружке достаточно убогого вида, похожие как близнецы двухэтажные казенного вида здания и приблизился к находившемуся на отшибе одноэтажному, еще более убогому на вид, никого по пути не встретив, что не удивляло. Войсковая часть вьетнамской армии несколько дней назад почти в полном составе убыла на кампучейскую границу, соседи что-то уж больно засуетились. Вошел вовнутрь и спустился на 2 пролета ниже в подвал, толкнул дверь и вошел в допросную, повесил промокшую куртку с кепкой на гвоздь и расположился за столом. Об успехах даже не спрашиваю. Глухо, как в танке, командир, усмехнулся Старлей Никитин. Товарищ не в зуб ногой по-русски, а с китайским, проблемы уже у нас, вот же урод, влез, хотя не просили, в разговор переводчик, крепкий такой паренек, подошел к пленному и от плеча замахнулся. Меня, типа, не понимает, а сам говорит так, что хрен разберешь. Давным-давно, когда Китай числился среди наиболее вероятных противников СССР, в среде переводчиков-китаистов бытовало почти что не шутка. Дескать, когда начнется полномасштабная война с восточным соседом по глобусу, в первых рядах наших наступающих войск следует пускать переводчиков с тяжеленными словарями наперевес и всем тем, что наболело в процессе работы с языком и его носителями в душе, а следом уже танки, если, конечно, понадобится. Все так плохо? Хмуро поинтересовался командир группы. Еще улыбиться мне здесь, гад, прорычал лейтенант, недавний выпускник пединститута в Забайкалье. Дали бы вы мне его на пару минут пообщаться, а? Прибывший с группы из Москвы переводчик, мужчина толковый, знавший язык достаточно прилично, уже третий день работать не мог, от слова совершенно. Пал, понимаешь, жертвой любви к экзотике, в смысле, в первый же день откушал странно пахнущий салат с морепродуктами и с тех пор лежал пластом, даже погадить подняться самостоятельно не мог. В центре проблему с заменой решили оперативно, отфутболили запрос в дальневосточный округ, а оттуда уже и прислали на подмену специалиста из бригады радиотехнической разведки, типа военного переводчика китайского языка, которого, если что, совсем не жалко. Ну, что, командир, даете добро? Лейтенант покрутил масластым кулаком перед носом у пленного, мелкого, щуплого, неопределенного возраста, от 30 до 45 лет, китайца. Тот почему-то пугаться не спешил, сидел себе, отставив чуть в сторону забинтованную выше колена левую ногу, и сдержанно, чисто в национальной манере улыбался. «Думаешь, справишься?» – вздохнул майор, коротко глянул в сторону пленного и тут же отвел взгляд. Тот, кстати, тоже на него не особо засматривался. Чемпион зоны Сибири и Дальнего Востока по боксу в полутяже, расправил плечи дипломированный специалист и добавил, раз в сотый за последние дни, КМС, между прочим, прихватил китайца за шиворот и слегка встряхнул. Пара ударов по печени, и парень сразу станет проще. Переводчик из лейтенанта, успели, наверное, догадаться, получился никакой. Зато крутизна так и перла, как опара из кадушки. Хлопец чуть не с пеленок только и делал, что старался выглядеть крутым и опасным. Лучше бы иероглифы учил, право слова. Впечатлен, хмыкнул командир. Но мы пойдем другим путем. Повернулся к пленному. «Спяк инглиш, суре», кивнул тот. «Ах, ты ж», лейтенанта аж перекосило от злости. «А что ж он сразу-то не сказал? А ты спрашивал?» Поморщился майор. «Ладно, иди уже», раскрыл сумку и достал какие-то бумаги. «И я», догадался Никитин, «и ты». «Искренне, как только детишки умеют», обидевшийся на весь мир лейтенант вскочил и двинулся к двери. По дороге, как будто случайно задел раненую конечность пленного. Тот в ответ зашипел сквозь зубы, не переставая, что интересно, мило улыбаться. Никитин переложил пистолет со стола в нагрудный карман, глянул на командира, понимающе кивнул и тоже вышел. Дверь закрылась. «Ну, здравствуйте, Ван, хотя зовут вас иначе, уверен. Привет, Вася, или правильней будет Николай, Николай Большаков, тот самый, как говорят у вас в Африке». Глава 19. «Польщен», заметил майор. «А как называть вас? Пусть будет снова Ван». «Ну, Ван так Ван, кто бы спорил, как нога», поинтересовался Большаков. «Спасибо, ужасно», последовал ответ. «Ваша работа, а то, вообще-то он собирался стрелять в голову, но, разглядев через оптику лицо лежащего за пулеметом, передумал, сменил позицию и аккуратно продырявил старому знакомому нижнюю конечность, а последующими двумя выстрелами вывел из строя ПК, пулемет Калашникова, из которого тот прикрывал отход армейской диверсионно-разведывательной группы. Второго пулеметчика одним точным выстрелом в голову успокоил лейтенант Новиков, позывной «Сова». Ничего, в общем, странного и необычного. Очередной успех китайских коллег, бездарно спланированная и хреново исполненная операция. И это правильно. Не стоит надеяться исключительно на всепобеждающие идеи председателя МАА. Матчасть надо учить, ребята, и много работать над собой. Странности начались чуть позже. Единственный не ушедший с частью к кампучийской границе сотрудник местной контрразведки только глянул на пленного, как сразу озаботился лицом и ускакал куда-то, видимо, уточнять информацию и докладывать наверх. Вскоре вернулся, как красно солнышко сияющий, и принялся уговаривать дорогих советских товарищей постеречь того, дескать, ценный экземпляр попался. Майор, в свою очередь, связался с руководством. «Пришлите словесный портрет», потребовал центр, выслал. «А теперь проверьте, нет ли у него шрама на левом плече. Если есть, то какой, имеет место», доложил майор. «Сантиметров 7 в длину, тонкий, змеевидный, почти незаметный. Твою мать, обалдели в Москве. Мать же ж твою», молвил Большаков, ознакомившись со справкой из центра. «В конце 78-го в СССР перебежал полковник китайской военной разведки. И не просто полковник, а самый настоящий боевой оперативник. Не от хорошей, сами понимаете, жизни, точнее, ради спасения собственной. Рассказал товарищ много о чем, и в том числе и о сидящем сейчас на стульчике с простреленной ножкой. Никакой это, конечно же, не Ван, а известный как Фан Куан, вряд ли это настоящее имя, боевой оперативник, полковник главного разведывательного управления на Китае, командир специального подразделения, вполне заслуженно считающийся одним из самых опасных людей в Азии, и не только в ней, с кровавым послужным списком длиной с мост через реку Янцзы в Нанкине. В середине 70-х был, как многие другие спецы, репрессирован, то ли за недостаточную лояльность генеральной линии партии, то ли просто по доносу. Полтора года, по одним данным, занимался животноводством в сельскохозяйственной коммуне, по другим же, ну ни хрена себе, преподавал в Пекинском институте народной медицины. Не так давно с очень большим понижением в звании и должности возвращен на службу и направлен в войсковую разведку. Теперь многое становится понятным. Почему, например, у китайцев сорвалась операция? Да потому, что Фан Куан, или кто он там, ею не командовал, а был в той группе на самых последних ролях. Именно поэтому его, как наименее ценного бойца, вместе с еще одним, молодым и зеленым, оставили прикрывать отход. В разведке, сами понимаете, нет места для сантиментов. Собираетесь подстраховаться? Продолжая мило улыбаться, спросил Ван, или же Фан, и протянул руки под браслеты. Давным-давно все понял, хитрован хренов, обойдемся, буркнул Большаков. Он совершенно не опасался резких телодвижений со стороны старого знакомого, и не потому, что сам он, тоже не подарок, а за дверью дежурят серьезные ребята Никитин с Новиковым, что стреляют быстрее, чем многие думают. Просто смысла дергаться, крошить все живое, а потом устраивать кросс по пересеченной местности с простреленной ногой не было. План, как выпутаться из ситуации, как у любого другого на его месте, конечно же, был. Но, я так понимаю, беседы не получится, спросил майор. Ну, почему же, с удовольствием проведу немногое оставшееся время в общении с вами. Кстати, вы стали намного лучше изъясняться по-английски. Местами даже слышится Тхесаутхерну с Аццент 7. Мои комплименты. Стараюсь, растрогался Большаков. А у вас все тот же старый добрый Тхепош Инглиш 8. Регулярно практикуетесь? А да, этот Фан точно знал, что его русский коллега в курсе некоторых подробностей его биографии. В процессе общения со свиньями, в том числе, за дверью послышались шум и громкие голоса. Видимо, это за вами. Скорее всего, согласился китаец. До следующих встреч. И тут же стал выглядеть растерянным и раздавленным морально, окончательно потерявшим лицо, что по меркам Востока означает «живым трупом». Дверь приоткрылась. Командир просунул голову в проем Никитин, тут за пленным прибыли. «Пропускай». В комнату вошли четверо. Местный контрразведчик, непривычно суетливый, с выражением надвигающегося праздника на лице, и трое приезжих. Один в форме, с погонами майора, и двое среднего возраста крепышей в штатском, то есть тоже в форме, но без погон, со значками отличной стрелок 9 все трое. Мы забираем пленного. Особист, капитан Чунг, выпускник советской высшей школы КГБ, по-русски изъяснялся вполне прилично. «Не препятствую», — отозвался Большаков. «Кили. 10». Пленный послушно вскочил на ноги и тут же со стоном грохнулся. До пола, однако, не долетел. Парни в штатском свое дело знали, поймали на лету, поставили на ноги, тщательно обыскали, после чего, хорошенько зафиксировав руки и ноги, подняли, как пушинку, и понесли к выходу. Следом проследовал, благосклонно кивнув Большакову, майор. Последним помещение покинул капитан, с выражением одновременно облегчения и состоявшегося праздника на лице. Большаков, прикрыв ладонью лицо, закашлялся. Видимо, вспомнились события из недавнего прошлого, или просто в горле запершило. Глава 20. Активная фаза боевых действий продолжалась совсем недолго. После некоторых локальных успехов непобедимая народно-освободительная армия Китая как следует огребла и бодро двинулась во свояси, трубя на весь мир о достигнутой победе в Дуиюе Зиви Фанъежан 11. Хотя, если уж совсем честно, хвастаться особо было нечем, никакой такой победы славные китайские воины не одержали. Напротив, крепко получили по мордасам, несмотря на более чем двукратное превосходство в силах. И от кого? Остановили их пограничники, народное ополчение и барабанная дробь, военно-строительные войска. Все в очередной раз решили кадры. Не стоит удивляться результату столкновения отточенного до совершенства жизнью, войной, испытаниями стального бруска и мешка мокрого дерьма. 12. Вьетнамцы сражаются от рождения и всю жизнь, поэтому любой из них, тот еще боец. Ну, и хватит об этом. Желающим поподробнее разузнать о событиях 79-го года настоятельно рекомендуется порыться в специализированной литературе. Ее сейчас навалом. А еще лучше поступить в военную академию имени Фрунзе и постараться не дремать на лекциях по ИС-13. Короткие перестрелки и символические вылазки на сопредельные территории продолжались долго, аж до 90-го года. Но группа Большакова во всей этой велотекущей гонореи участия уже не принимала. В конце марта все они убыли в столицу. Даже слабый, как новорожденный котенок, переводчик. В импортных трусишках-подгузниках с кармашком для жидкого кала, подарки от благодарного вьетнамского народа. Военный переводчик-лейтенант с много чего объясняющей фамилией Баранов возвратился в родную часть на Дальний Восток. Хочется заметить, обиженный и разочарованный. Видимо, полагал, что такому крутому мужчине обязательно предложат перевестись в спецназ, и был почти готов ответить согласием. Теперь о пленном китайце. Машина УАЗ-452, буханка, в которой его повезли, в установленный срок в установленное же место не прибыла, просто исчезла. Ее потом, говорят, долго искали, но так и не нашли. А четверых вьетнамцев, водителя, майора и двоих в штатском, напротив, очень скоро отыскали, в зарослях у дороги, мертвыми, естественно. Часть четвертая, встреча третья, почти состоявшаяся. Глава 21. Южная Азия. Год 1983 и краткое. Гости на виллу в престижном районе Карачи съехались ближе к полудню. Интересная получилась, однако, компания. Высоченный пузатый афганец, дистиллированного вида англосакс лет 50 и крошечный, тщедушный, хрупкий с виду, как фарфоровая статуэтка, китаец. Плюс хозяин виллы, приятный в обращении средних лет худощавый пакистанец. Хотя, если разобраться, что тут такого странного и необычного? Бизнес, как известно, границ не признает. Часа в три пополудни на свежем воздухе был подан по-восточному обильный обед. После него несколько осоловевшие от съеденного гости чинно распивали чай-кофе в беседке у бассейна. В тени развесистого дерева, название которого половине из присутствующих ничего не говорило. В половине пятого гости вместе с хозяином вернулись в дом и где-то после семи разъехались. В общем, ничего такого особенного. Все как у людей. Их визит, конечно же, охранялся. На Востоке большое внимание уделяется понтам, поэтому охрану держат буквально все, у кого хватает на это денег. Потому что без них, в смысле, без понтов, Восток уже не Восток, а черт знает что. Антарктида какая-то. Кстати, об охране. За порядком и безопасностью именно на этой встрече наблюдали не разъевшиеся на халявных харчах бычи и не откровенно бандитского облика персонажи. Вилла, о которой идет речь, находилась на балансе военного ведомства Пакистана, а ее хозяином числился аж целый полковник разведывательной службы. Отставной, по официальной версии, и вполне себе действующий, по неофициальной. Поэтому территория виллы и некоторое пространство вокруг нее находились под присмотром подтянутых взрослых мужчин, профессионально отслеживающих оперативную обстановку и находившихся в постоянной готовности к действию в случае ее изменения. Руководил ими статный человек в штатском, но с явной военной выправкой, деловито перемещавшийся по территории внешнего и внутреннего периметра, за всем внимательно приглядывавший и буквально все замечавший. Время от времени он как бы машинально трогал пуговицу на правом нагрудном кармане куртки. Видимо, от волнения и постоянного чувства глубокой ответственности. Никто тогда не обратил на это внимания, а напрасно. Фотоматериалы оказались в Москве в учреждении на Хорошевском шоссе уже через день. Очень, надо заметить, своевременно. Именно они подтвердили достоверность полученных ранее из двух источников сведений. Так сложилась информация. К размышлению и последующим действиям. Столица выразила резидентуре в Исламабаде благодарность за проведенную работу, а потом как следует ей же и впендюрила. С носка, естественно. Потому что Москва, глава 22, центр проведенной операции в целом доволен, с материнской нежностью проговорил, поудобнее устраиваясь на жестком стуле, представитель, как принято говорить, вышестоящего штаба. От себя добавлю, браво, мужики, снимаю шляпу. Помещение, в котором проходил разговор, предназначалось в здешней резидентуре для обсуждения серьезных вопросов, а потому обставлено было с переходящим в бюджетное нищенство аскетизмом. Минимум мебели, один единственный стол, древнее, продавленное несчетным количеством задниц кресла и пара жестких, как позиция СССР по внешней политике, стульев. Никаких тебе ковров на полу и картин на стенах типа «Утро в сосновом бору», «Девятый вал» или тоже «Утро», но уже стрелецкой казни. Даже привычных портретов не наблюдалось, очередного генерального секретаря и прищурившегося, как перед выстрелом, вождя мирового пролетариата, самого человечного человека. Их было трое. Расположившийся за столом посланник центра в звании подполковника, молодой, слегка за 30, профессионально приятный в общении, успешно делавший карьеру, недаром уже не первый год в таком-то звании в свои несерьезные, прямо скажем, годы. Явно не дурак и уж точно не блатной, потому что блатных на такие операции, да еще в такие страны не направляют. Берегутс, лет на 20 постарше столичного гостя толстяк в звании полковника, второй человек в резидентуре, куратор всей вербовочной работы, не имеющий ни малейшего шанса ее, в смысле, резидентуру, возглавить, и, похоже, желание, развалившийся в древнем кресле так, что острые колени оказались выше головы, майор, имени которого посланец столицы не счел нужным запомнить, лет на 10 его самого постарше. Браво, мужики, снимаю шляпу. Сидящие напротив подполковника двое на тот факт, что центр ими в этот раз доволен, а его представитель оказался без головного убора, отреагировали достаточно стойко, то есть бегать по комнате с радостными криками, подбрасывая в воздух элементы верхней и нижней одежды, не стали. Толстяк просто коротко кивнул, а длинный майор хмыкнул. Было душно. Подполковник промокнул платком лоб и брови. «Как вы умудрились выйти на майора здешней военной разведки?» Толстяк кивнул длинному майору. «Алексей, а мы выходили не на него. Полгода тому назад я законтачил с его младшим братом», — сообщил тот. «На какой основе?» Паренек проникся идеями марксизма-ленинизма, прозвучало в ответ. «Шучу. Мальчик считает себя успешным бизнесменом современного толка, хотя на деле просто старший приказчик в отцовской лавке. Вот на этом-то я его и прихватил». Восхищался его деловой хваткой, обращался за советами, слегка приплачивал. А как, московский гость вовремя сам себя схватил за язык и не стал спрашивать, не представлялся ли юному бизнесмену его новый друг сотрудником советской разведки, и не подсовывал ли, как бы между прочим, труды классиков и материалы съездов на предмет почитать перед сном. Не хотелось выглядеть перед взрослыми полным идиотом, поэтому и не услышал в ответ, что юный коммерсант до сих пор считает своего нового зарубежного друга средней руки финансовым спекулянтом и торговцем информацией из Швеции. Тогда каким образом все получилось? В один прекрасный день юноша прибежал ко мне чуть ли не в слезах, майор вытянул длинные ноги и сообщил, что ему вдруг срочно понадобилась крупная сумма в долларах, точнее, его семье. Вот как, именно, его папаша попытался провернуть крупную, явно не по чину сделку. Прикупить в Афганистане партию местных ковров, они здесь очень ценятся. Взял деньжат в долг и отправился туда. На обратном пути при проходе по территории племен его ошкурили. Дважды изъяли часть ковров и, подозреваю, что-то еще, достаточно ценное. Что может быть ценного в Афганистане? Удивился подполковник. Нищая же страна, может, сообщил сидящий верхом на стуле толстяк. Например, золото, алмазы, антиквариат. Наркота, добавил майор, не исключается, и, папаша продал, насколько мне известно, все, что мог, продолжил майор по имени Алексей, и все равно денег, чтобы вернуть долг, не хватало, а это, что это, по-русски говоря, всему, позор, причем на всю семью сразу, папашу после этого никуда бы даже приказчиком не взяли, а уж деток-то, присвистнул, старшему пришлось бы покинуть службу, ну а младшенькому, прямая дорога в дворники или золотари, здесь с этим строго, дела, протянул московский гость, вопрос не под протокол, как вам удалось так быстро вытрясти деньги из центра, меня, помнится, в похожей ситуации больше месяца мурыжили, как-то так, скромно пояснил толстяк, просто повезло, и товарищу из центра вспомнились слова собственного шефа, того, что должен был сам выехать на операцию в Пакистан, но вдруг приболел и таким образом предоставил молодому и перспективному сотруднику возможность отличиться и в ближайшей перспективе сменить себя на должности начальника отдела. Полковник Горкин, благословляя подчиненного в дорогу, заметил, что тамошний заместитель резидента, несмотря на то, что выглядит законченным неудачником, человек очень серьезный. Глава 23. Может и так, но в данном конкретном случае прокололся, как последний зеленый стажер, вернее, облажался. Мужики, московский подполковник сложил ладошки домиком, все это, конечно, здорово, но, сидящие напротив переглянулись. Начинается. Но почему этот славный юноша, если уж так здорово сработал и получил за это серьезные деньги, до сих пор не закреплен за нашей службой? Или все-таки закреплен? Нет, покачал головой толстяк. Обошлись без этого. Длинный майор тяжко вздохнул и закатил глаза к потолку. И почему? Позвольте полюбопытствовать. Я счел это нецелесообразным. Полковник привык нести личную ответственность за все то, что происходит в его епархии. Может, именно поэтому 12-й год продолжал трудиться заместителем резидента. Черт знает где, без малейшей перспективы на дальнейший карьерный рост. А у центра по этому вопросу совершенно другое мнение. Подполковник самую малость добавил металла в голос. Человек, принесший ценную информацию и получивший за это деньги, уже наш агент. Остается только документально оформить сотрудничество. Не вижу причин этого не сделать. А ежели взбрыкнет, лениво поинтересовался майор. А на здоровье, усмехнулся посланец столицы. Пусть попробует. Иногда лучше до этого не доводить, мягко заметил полковник, а просто продолжать сотрудничество. Он уже знал, каким будет ответ. Не уверен. Ну вот, дождался. Кто-то считает, что разведка – это наука, кто-то, что искусство. На самом же деле это просто ремесло, включающее в себя элементы того и другого. Хотя в его родной конторе с какого-то времени стало модным полагать, что просто служба, как в Кантемировской дивизии, к примеру, и ни хрен тут умничать. И полагаться в работе, в смысле, в службе, следует на дисциплинарный устав. Уж слишком много в одно время пришло к руководству во всех звеньях ГРУ выпускников Академии имени Фрунзе, недавних командиров разведбатов и начальников разведки дивизий. Ребята быстренько, как им самим показалось, сориентировались в новых реалиях, то есть сняли сапоги с портупеями и переоделись в лапсердаки гражданского покроя, а портянки-то снять забыли. Отсюда и методы работы с агентурой, и успехи последних лет, оттуда же. Есть такое понятие, длинный майор с трудом подавил зевок, как особенности национальной психологии, а есть и другое. Умение волевым образом работать с агентурой. Мерзкая кривая улыбка этого верзилы, пересекающая физиономию с юго-запада на северо-восток, была ему ответом. За не такие долгие годы службы подполковник срубил не меньше половины десятка палок 14, без единого, заметьте, срыва. И на этом простом основании полагал, что заслуживает уважения профессионалов, а не ухмылок со стороны хрен знает кого и хрен знает откуда. К вопросу о тех самых национальных особенностях и психологии. Майор, такое впечатление, очнулся от дремоты. Позвольте маленький пример из не такого и далекого прошлого, я коротко. Московский гость, мысленно скривившись, сдержанно кивнул. Давай, дескать, только будь уж добр покороче. Когда меня в очередной раз чему-то обучали, на должности классной дамы 15 нашей группы состоял один не первой свежести полковничек. И поведал он как-то раз в не совсем официальной обстановке одну интересную историю, достаточно поучительную для тех, кто понимает. Подполковник бросил взгляд на часы. Я быстро, успокоил его майор. Так вот, после войны, как все знаете, на стройках народного хозяйства СССР трудилась чертова пропасть пленных немцев. Спецслужбы, что наши, что соседские, естественно, этим с удовольствием попользовались, как же иначе. Вербовали гансов с фрицами рядами и колоннами. Кого? За пайку. Кого? За перспективу досрочного возвращения в родной Фатерлянд. Кого? Просто так, до кучи. Где-то что-то такое слышал. Вот, майор отпил холодного чайку. Навербовали, в общем, хреновую тучу на любой вкус. Выполнили оперативные планы и успешно обо всем этом, как водится, забыли. А спустя энное количество лет, когда немчура уже возвратилась по домам, вдруг вспомнили, что у нас в Германии, оказывается, до хрена агентуры. И пора бы ей уже начинать работать. Для этого было принято решение эту самую агентуру активизировать. Сказано, сделано. И поскакали по адресам советские военные разведчики. И как, полюбопытствовал без особого интереса москвич, чисто по Карнеги, поддержание беседы для «блестяще», хмыкнул майор. Результаты, как говорится, превзошли самые смелые ожидания. Классная дама, тогда еще в капитанском звании, был как раз одним из тех, кто эту агентурную сеть активизировал, и продолжил голосом бабушки Арины Сказительницы. Идет, значит, советский военный разведчик по иностранному городу, познакомая исключительно по справочнику улицы. Ранняя осень, солнышко, милота, короче. Отворяет калитку нужного дома и видит, как агент сгребает листья в кучу. «Гутен Морген», говорит, «у вас продается», а тот вместо отзыва на пароль, не дослушав, разворачивается и как на те нашему граблями по хребту, и орать начинает, как будто грабит его. Тут из-за сарайчика появляется еще один импортный персонаж, брат агента, по виду, с лопатой наперевес, и начинают они в четыре руки нашего товарища метелить.